Глава шестая. «Итак», — сказал Томас, когда мы сели в форт. «Что за отчеты? Ты нашла какую-то комнату, похожую на детскую?» «Похожую? Это и есть детская. Уж поверь мне, я няня как-никак. И это детская для совсем маленького ребенка». «Ну и что?» — сказал Томас, выруливая к побережью. «Может, к ней приезжают в гости подруги с детьми?» «Ну да». «Как же?» — я насупилась. «Там еще была куча мужских вещей». «Меня бы удивило, если бы у такой красивой женщины не было бойфренда», — сказал Томас. «Или это вещи ее бывшего мужа». «Зачем хранить вещи бывшего мужа?» — пожал плечами Томас. «Это да. Верно. Зато служанка не удивилась, когда я спросила, не вещи ли это мистера Олимпуса. Выложила я свой козырь. Она наверняка его знает». «Или она тебя не поняла, потому что плохо говорит по-английски», — сказал Томас. «Ну, мы проверили твою версию. Теперь ты довольна?» «С чего мне быть довольной?» — хотелось крикнуть мне. «Я нашла кучу улик, а тебе наплевать?» Вместо этого я вспомнила кое-что еще. «Я заглянула в ее ноутбук», — сказала небрежно. «И знаю адрес ее почтового ящика. Золушка-36 на Яху». «И зачем он нам?» «Нет, он нарочно». «Потому что там про Петера 100% что-нибудь есть. Только я там немножко пошарилась, то есть открыла одно письмо». «И не закрыла его?» «Не успела», — сказала я, зная, что тут-то я прокололась. Томас нахмурил брови полоски. «Если она это увидит, сразу же уничтожит ящик». Он резко нажал на газ. Мы промчались на красный, прошли в притирку к киоску на углу и процарапали несколько решеток, разделяющих полосы, когда обогнули семенящую по пешеходной дорожке старушку с черным догом на поводке. «Надеюсь, то письмо было о том, что у нее есть сын Петер, и она его украла», — процедил Томас. «Я не знаю!» — виновато выкрикнула я, вцепляясь в ремешок ручки над окном. «Я не успела его прочитать. Там мексиканка носится по всему дому. Но знаешь, какая тема была у того письма? Сволочь! Вот!» «О-о-о!» — скептически произнес Томас, лихо выворачивая руль. «Куда мы?» — проговорила я, подскакивая на каком-то ухабе. «В штаб! Ты ведь пароль от ящика не знаешь? Там его вмиг раскроют». «Да?» — меня ударило о дверцу на очередном повороте, отчего голос сорвался на писк. Когда я снова обрела равновесие, то смогла договорить. «Боб?» «Нет, он же сидит в нью-йоркском филиале», — Томас бросил взгляд на часы на панели. «Джина! Распрекрасная Джина Рыжая!» «Прозвище, что ли, такое?» Мы затормозили прямо у стеклянных дверей в банк, испугав до смерти, фигурально я имею в виду, прохожих. «Фамилия!» — крикнул Томас, выскакивая и моментально скрываясь в здании. Я рванула застрявший ремень безопасности и помчалась за ним. Когда я вбежала в холл, Томас уже исчезал за дверью в глубине. Я тоже метнулась к двери, но на моем пути возник служащий, не тот, что был с утра, с улыбкой вежливой и в то же время грозной. Нет, вы видели такое сочетание? Да они тут просто артисты. Брелок? Да. Черт, где же он? Кнопка «Help» на месте, а милой ромашки как не бывало, служащий произнес. «Могу я вам помочь, мисс? Ищите туалет или выход?» «Брелок», — ответила я ему. «Такую ромашку с божьей коровкой». «Да что вы! Ценная вещь!» Вот притворщик. Я лихорадочно ощупала цепочку, запустила руку за шиворот, не обращая внимания на косые взгляды пожилой дамы, заполняющей бумаги за столом недалеко от нас, и сказала: «Я с Томасом Дапкиным. Он только что вошел». «Не понимаю, о чем вы, мисс?» «Да куда же он запропастился?» Я собралась уже расстегивать блузку, как вдруг служащий схватил меня за воротник, и едва я успела отвесить ему плюху, слабую, надо сказать, произнес: «Зацепился за локон». Он потер свою пострадавшую щеку и по цепочке вывел в мое поле зрения из-за моей же шеи брелок. Неудивительно. Меня так бросало сегодня туда-сюда в машине, и это не считая аварии, что он мог бы оказаться вообще в ухе. «Спасибо», — сказала я. «Извините». «Ничего», — произнес он буднично, будто ему каждый день раздают оплеухи. Хотела было спросить у него, где мне искать Джину Рыжую, но побоялась выглядеть еще большей недотепой. И потери брелока достаточно. В коридоре опять пусто. Они что же, даже за кофе или булочками не бегают? Вот когда Кэтрин работала в офисе секретаршей, она жаловалась, что они с коллегой так часто перекусывают в кафе, что она прибавила 2 килограмма. И это всего за месяц работы. Потом ее и эту коллегу уволили. Уж не знаю за что. Поеду на 23-й. А там спрошу про Джину. А Томас хорош. Бросил меня одну, и иди куда знаешь. На 23-м по-прежнему кипела работа. Я оглянулась в поисках Томаса, но его здесь не было. Две дамочки болтали друг с другом на булькающем языке, на котором разговаривают соотечественники Грыхру. О, значит, не дамочки, а совсем наоборот. Тот кривозубый дядька снова сражался. На этот раз не с принтером, а с монитором. Дядька стукал прям в жидкокристаллический экран подставкой для карандашей и кричал: «Работай, балбес! Нашел время!» Экран не разбивался и оставался невозмутимо черным. И Джорджа, который встретил нас утром, не видно. Я обратилась к пареньку, задумчиво печатающему на компьютере за ближайшим столом: «Извините, вы не знаете, где Джордж?» Он поднял глаза. Они оказались у него фосфорисцирующего зеленого цвета, и ответил: «Джина вон в том кабинете», и указал на стеклянную дверь в нескольких шагах от нас. Откуда он узнал, что мне нужна Джина? Он что же, умеет мысли читать? Круто! Хотела бы я знать, о чем думает, к примеру, соседская собака перед тем, как меня укусить. Может, какая у нее классная клетчатая юбка? Отхвачу-ка кусочек. Я как-никак шотландский терьер. Должен же у меня хоть на собой платок быть в национальных традициях. А может, если я ее не покусаю, она перестанет меня уважать». Я подошла к стеклянной двери и попыталась разглядеть, что за ней, но она была матовой. Виднелись лишь тусклые пятна света, видимо, от экранов компьютеров. Я стукнула разок по двери для приличия и вошла. Компьютеры у одной стены, диваны и кресла у другой. За машинами сидят несколько мужчин и одна огненно-рыжая девушка. Возле нее-то, склонившись к экрану, и стоял Томас. На меня никто не обратил внимания. Я подошла к Томасу и заглянула через плечо девушки. Она подбирала пароль к ящику Vivian. Цифры и буквы мелькали в окошке маленькой программы в углу экрана, а в центре посекундно вспыхивала табличка «Пароль неверный, повторите попытку». «Может, это имя? Петер или Гермес?» — говорю я. «Или Ричард», — подхватил Томас и бросил мне. «Сразу нас нашла». «Не подходит», — ответила девушка. А я сказала Томасу. «Да, мне тут один этот, ясновидящий, помог». «Ясновидящий?» — удивился Томас. «Ну да, который мысли читает». «Телепат, что ли?» — снова спросил он. «Вот непонятливый. И что за телепат такой?» А Томас меж тем обратился к девушке. «Джина, у вас кто-то новенький появился? Телепат?» «Нет у нас таких», — ответила Джина. «Что же за пароль у нее? Шифруется как шпионка». «Может, фамилия бабушки или матери?» — предложил Томас. «Уже проверила», — коротко сказала она и плавным жестом откинула на спину волнистую рыжую прядь. «Какие у тебя волосы шелковые», — сказал Томас, улыбнувшись краем рта. «Особый шампунь?» «А он, оказывается, бабник. То с Вивиан целуется, то волосы ему, видите ли, шелковые». «Да не помню я, какой». Не успела Джина договорить, как я выпалила. «А зачем ты с Вивиан целовался?» Томас аж дар речи потерял. «Я же тебя прикрывал». Джина, смеясь, оглянулась. «Что, правда целовался? С самой Вивиан Джемисон? Ух!» Лицо Джины показалось мне очень знакомым. «Но откуда?» «Да ну вас!» — отмахнулся Томас. «А название ее фильмов вы пробовали?» — спросила я у Джины. «Нет». Она моментально стала серьезной. «Посмотрим в ее биографии». Она открыла какой-то файл. Хотела я сказать, что и по памяти все их перечислила бы. Но хвастаться, меня в детстве учили, нехорошо. А по-моему, люди и не подумают догадаться, какой ты замечательный, пока ты сам им не сообщишь. Джина копировала названия одно за другим. Вставляла их в строку пароля и жала «ввод». Она дошла до половины внушительного, не менее 3 десятков пунктов списка. Но результата все не было. «Моя жена — королева», — ввела она следующее название. «Неправильно», — сказала я. «Фильм называется «Моя жена не королева». «Тебе не кажется, что так название меняется на совершенно противоположное?» — с усмешкой сказал Томас. «У них опечатка. Уж мне-то не знать. Я смотрела фильм 5 раз. Нет, даже 20, если считать те вечера, когда я ставила фильм фоном, а сама готовила ужин или укладывала спать какого-нибудь младенца». Джина попробовала верное название. «Ура! Почта открылась!» «Так, что тут у нас?» — как ни в чем не бывало, произнес Томас. И всмотрелся в ряды названий писем. «Нет, вы видали? А восхищение? А спасибо за подсказку? А Алисия, что бы мы без тебя делали?» «И что бы вы без меня делали?» — невинным тоном произнесла я. «Да», — кивнул Томас, не отрываясь от экрана, и обратился к Джине. «Можно как-то спасти их от уничтожения?» «Без проблем. Поменяю пароль и все дела», — откликнулась Джина и быстро-быстро застучала по клавишам. «Пока она разберется, почему не открывается ящик, мы успеем их сохранить». «Смотри-ка», — сказал Томас удивленно. «Письмо называется «Милый божок». Может, мы все же попали в яблочко?» «Не мы, а я! Это я залезла в ноутбук, я нашла название ящика, и я подсказала пароль. Да он мне должен половину своей зарплаты за этот месяц отдать. Впрочем, ладно, он и так поди не шикует. Отдал все деньги за костюм и не может даже квартиру снять». «Сколько у тебя зарплата?» — спросила я. Джина произнесла только «Хе-хе». Томас ответил 10 000 в неделю». «Ого! Это же 500 000 в год! Может, все же намекнуть, что уже целый день я работаю за него?» Но готово. Джина была очень довольна собой. «Распечатать или с экрана почитаете?» «С экрана», — сказал Томас. Джина встала и потянулась. «Садитесь, я пойду перекушу». «Еще не обедала». Томас опустился на ее место. Я подтянула ближе соседний стул и тоже села. «Посмотрим в последних», — пробормотал Томас. 6 штук отправленных писем были за вчерашнее число. Те, одинаковое ругательное название которых я видела в ноутбуке у Вивиан. Ниже были письма за август, то есть следовал перерыв в переписке почти 2 месяца. Томас открыл самое свежее письмо. Оно содержало, похоже, всю переписку за вчера в виде цитат лесенкой. Поэтому, чтобы понять, кто что на что говорил, читать надо было снизу вверх. Было там следующее. «Немедленно верни его, сволочь!» — писала Вивиан. И на это следовал ответ с мейла Вашингтон-52. «Я лучше знаю, что ему нужно». Потом подряд шло 3 письма Вивиан с интервалом в несколько часов. Без ответа. В них требования переходили в угрозы всяческими расправами. Но не было ни имен, ни каких-то других указаний на то, кого именно она требует вернуть. Затем адресат отвечал. «Зато теперь ты совершенно свободно можешь устраивать свою личную жизнь». 2 последних записки были от Вивиан. В них она объявляла, что знает, к кому обратиться за помощью. «Все понятно», — сказала я. «Значит, Вивиан просила вернуть Петера. Вчера. Значит, Гермес привез его ко мне сразу после того, как украл. А потом она заявила, что ей поможет кто-то. И этот кто-то — Швайгер, который и помог. Украл Петера сегодня». Томас внимательно выслушал мою расшифровку и стал разбивать ее в пух и прах. По крайней мере, говорил он с таким видом, как будто разбивал. «Во-первых, с чего ты взяла, что Вашингтон — это Гермес? Такой адрес заводят самые обычные люди». «Он шифруется, ведь понятно? Джина может вскрыть его ящик?» «Почту олимпийцев вскрыть невозможно», — ответил он кратко. «Ты же сказал, что это не он». «Тогда тем более. К чему рыться в письмах непричастного к делу человека?» «Ему бы в воспитательнице детского сада идти, а не в сыщики». А воспитательница продолжила гнуть свою линию. «Во-вторых, с чего ты взяла, что речь идет о Петере? Может быть, они не могут поделить любимую собаку?» «Ну что тут скажешь? Может быть, конечно». Не видела я фотографий Вивиан с собаками. Только и оставалось пробурчать мне. Томас не обратил на мое бурчание никакого внимания. Он отыскал письмо с темой «Милый божок» и открыл его. Письмо было не очень длинным, но очень сердитым. Вивиан говорила о том, что если он еще раз позволит себе выкинуть такое, она его по стенке размажет, да еще и голову оторвет. И пусть попробует выжить после всего этого. Похоже, название письма содержало сарказм. «Вот», — сказала я, — «она намекает на его бессмертие. Значит, это Гермес». «Да? Может, еще она намекает на то, что она не женщина, а робот-убийца? Вон, что она собирается с ним сделать». Я угрюмо хмыкнула. Томас сказал: «Лучше бы она вместо того, чтобы выразительно ругаться, назвала б его по имени хоть раз. Джоном там или Дэнни. И он бы стал ее слушаться?» С сомнением сказала я. «Нет, ты бы успокоилась», — веско сказал Томас. «С чего ей называть его Джоном, когда он Гермес?» «Вряд ли мы в этих письмах вообще что-то найдем». «А вдруг?» «Хочешь, читай их сама. Мне надоело видеть эту бредовую ругань». Он встал. «Ты не проголодалась? Сходим в кафе? Оно тут, на крыше». Так вот, почему они не бегают туда-сюда по коридору первого этажа. Они бегают по коридору последнего. «Нет», — сказала я, — «я лучше посижу». Я пролистала список писем до начала и открыла первое письмо. Оно было написано почти полтора года назад, в июне. Так вот, почему Джемисон назвала ящик «Золушка-36». Тогда ей как раз было 36 лет. Это нехорошо, конечно, читать чужие письма. Но как еще убедить Томаса, что Вивиан — жена Гермеса, и Петер сейчас у нее? А найти его для нас самое главное. Читать было удобно. Не нужно было скакать к папке входящих и обратно к отправленным, потому что почти все письма Вивиан содержали цитаты из полученных. Переписка велась всего с одним адресатом, все тем же Вашингтоном 52. Будто только ради него Вивиан и завела этот ящик. В отличие от яростных и нецензурных последних писем, первые были вежливые и переходили в нежные. Похоже, они нашли друг друга на каком-то сайте в сети. Мужчина подписывался Генри П. Актрису он называл Ви или «Моя милая продавщица». Значит, о том, кто она есть, Вивиан умолчала. Я искала подпись «Гермес О» или упоминание о сверхъестественной сущности Гермеса. Но ничего такого не было. Генри П. говорил о горах, о море, а больше всего о своих чувствах и о том, что не пора ли им встретиться. Вивиан все отказывалась и по совершенно нелепым причинам. Вроде «сегодня так холодно». Это в Лос-Анджелесе-то, где даже снега не бывает. Или «мне бы хотелось надеть на встречу с вами самое красивое платье, но я как раз сегодня отдала его в химчистку». Станет, по-вашему, звезда встречаться с простым незнакомцем из интернета? «Похоже, этот Генри из Лос-Анджелеса, а не из Вашингтона», пробормотал вдруг объявившийся за моей спиной Томас. «Готов встретиться в любой день». Он протянул мне кружку с чаем и хот-дог. «Не знал, что именно ты любишь. Взял обычный с кетчупом». «Спасибо», сказала я. А желудок мой заурчал так громко, что пришлось прижаться животом к столу, чтобы Томас это не услышал. А вдруг он просто может взять и прилететь сюда в любой день, осенило меня. И никакой он не Генри, а Гермес, подхватил Томас. Похоже, он не такой уж и непробиваемый. Чай оказался горячим, а хот-дог вкуснейшим. В корпорации, похоже, все без исключения неплохо устроено. Интересно, а для инопланетян и вампиров у них особое меню? «Они познакомились в интернете», — сообщила я. «Ребенка они тоже в интернете сделали?» — заметил Томас. «Ведь никаких сведений о том, что они встречались, как ты помнишь, нет». «Еще бы мне не помнить, когда он твердит об этом в сотый раз. Гермес летает по всему миру. Почему бы ему не прилететь в Калифорнию?» — сказала я. «Но все его поездки фиксируются в ведомости на Олимпе. Бобу удалось раздобыть ее в скинутых в небесную канцелярию отчетах. Он мог приезжать к ней после работы, — крикнула я. Томас пожал плечами. «Смотри-ка!» — удивленным тоном сказал он и ткнул в экран пальцем. Я увидела строчку. «Я прилечу тотчас на своих крылатых сандалиях». «Это он!» — завопила я. Парень за соседним столом уронил пластиковый стакан с колой себе на колени и принялся тихо ругаться. На свои руки, видимо. «Не обязательно», — сказал Томас. «Может, этот мужчина из тех, кто любит цветистые фразы? Но выглядит очень уж...» «Вот именно!» — с торжеством сказала я. «Но ты посмотри на ответ, Джемисон!» «Спасибо, чувствую себя отлично, сын тоже». «Сын!» — в один голос вскричали мы. За соседним столом что-то брякнулось. Парень уронил коробку с дисками и пополз их собирать. Он ругался и, похоже, вовсе не на руки, а на каких-то двух диких ослов, которые кричат, как в джунглях. А разве в джунглях живут ослы? Но я ему ничего не сказала и слушать дальше не стала. Хотя было жутко интересно, при чем тут ослы. А слушала я Томаса. Он говорил: «Письмо написано около 2 месяцев назад». «Он поздравляет ее», — с недоумением произнесла я. «Ты же не думаешь, что он поздравляет ее с рождением Петера? Будто они чужие люди. И это не его сын родился». «Они могли разойтись к тому моменту. И к детям у бессмертных совсем другое отношение, чем у людей», — сказал Томас, вставая и хватая свой пиджак со спинки стула. «Поехали-ка к ней снова». Мы без всякого предупреждения заявились к Вивиан Джемисон. Охраннику у ворот Томас сказал, что забыл в доме на диване какую-то папку. Охранник связался с Вивиан и тут же открыл ворота. «Она же увидит, что никакой папки там нет», — сказала я, когда мы въехали внутрь. «Почему?» — сказал Томас. «Я и правда ее оставил. На всякий подобный случай». «Ничего себе! Вот это хитрости!» «Спасибо. Мы тут как раз обещали завести эти документы одному клиенту», — сказал Томас, когда Вивиан встретила нас у дверей и протянула синюю клеенчатую папку. «Гермесу Олимпусу». У Вивиан тревожно забегали глаза. «Кажется, он упоминал, что вы с ним друзья», — добавил он небрежно. Лицо Вивиан будто окаменело. «Он тоже собрался что-то покупать?» — спросила она. «Не могу раскрывать тайны своего клиента», — добродушно сказал Томас, не сводя с нее глаз. «Лучше сами у него спросите». «Точно», — вдруг сказала она решительно. «Подвезете меня к нему? И что нам теперь делать?» «Конечно», — ответил Томас. «Только я... адрес в конторе оставил. Не подскажете?» Они смотрели друг на друга, как те бараны на мосту. «Вы не из агентства», — наконец сказала Вивиан. «А Гермес Олимпус? Вам не друг, а муж», — в тон ответил Томас. Нас оглушило тарахтение снижающегося вертолета. «Нам лучше поговорить в другом месте», — торопливо проговорила Вивиан. «Через полчаса в кафе Джонни Бэнкс». Вертолет сел где-то за домом. «Это он!» — зашептала я Томасу. «На вертолете!» Томас понял меня с полуслова, прошипел. «Вертолет тут ни при чем». И потом спросил Вивиан. «Кто к вам приехал?» «Это вас не касается». «Уезжайте!» — ответила она. Томас отрицательно покачал головой и быстрым шагом направился в дом. Вивиан метнулась за ним. А я за Вивиан. Навстречу нам в холл, видимо, из двери, выходящей во внутренний двор, выбежал Ричард Швайгер со словами. «Дорогая, я привез его!» Увидел нас и будто в соляной столб превратился. Закричал, при этом щека его нервно дернулась. «Вы что тут делаете?» Потом обратился к Вивиан. «Зачем ты впустила в дом этих папарацци?» «Вы журналисты?» — ужаснулась Вивиан, глядя на нас. «А я-то была права? Вивиан Джемисон и Ричард Швайгер вместе!» «Охрана!» — завопила Вивиан. «Мы не журналисты», — сказал Томас и сделал шаг к Вивиан. «Вы не должны!» Но он не договорил. Откуда-то возникли два молодца в темных костюмах и очках. Один набросился на Томаса, другой практически деликатно скрутил мне руки. «Эй!» — закричала я. «Вивиан, только покажите нам Петера!» Томас между тем заехал своему противнику в рожу так, что тот улетел к лестнице. Не вставая, этот громила взял рацию и пробормотал туда что-то. «Поди, подмогу зовет», — Томас сказал. «Вивиан, вы не имеете права прятать Петера. Его отец...» И тут охранник снова сшиб его с ног, а второй поволок меня к выходу. «Вивиан!» — закричала я. «Вы имеете право! Вы мать! Но ведь я же беспокоюсь!» Нас с Томасом впихнули на заднее сиденье Форда. К этому моменту подоспели еще двое громил. Один из них сел за руль, выкатил за ограду, проехал до поворота на другую улицу, остановился у обочины, вышел, сказал «Удачи!» и ушел. Томас молча пересел на водительское кресло. Я тоже уселась вперед. «Как глупо все вышло!» — с досадой сказал он, трогая машину с места. Я вздохнула. «Что тут скажешь?» «И правда, мы даже не увидели Петера». «Зато мы узнали, что Петер у нее», — сказала она. «Мы узнали, что она жена Гермеса и любовница Швайгера», — хмуро сказал Томас. «Не могла я кричать, а я ведь догадалась, я гений». Он был слишком подавлен. Вместо этого я сказала, и что Швайгер привез кого-то из Нью-Йорка. «Кстати, почему ты сказал, что вертолет ни при чем, когда похититель был как раз на вертолете?» «Потому что вертолет тебе не самолет. На нем невозможно смотаться в Нью-Йорк и обратно. И где ты такое слышала?» «Но как же...» «Швайгер в Нью-Йорке, скорее всего, арендовал вертолет, так как умеет водить. Прилетел сюда самолетом, и в аэропорту, вероятно, его ждал еще один вертолет». И он пробормотал. «Может, он не любит ездить на машине?» «Ну, все эти подробности не важны», — заявила я. «Он водит вертолет, и похититель был на вертолете. И Швайгер прилетел из Нью-Йорка не один». «Не могу же я пойти и доложить, что, по всей вероятности, Петер у матери. У меня даже нет доказательств, что она вообще его мать». Мы вернулись в корпорацию. Джина ушла по каким-то делам, и Томас сам засел у компьютера и стал просматривать разные документы. Потом отодвинул от себя клавиатуру. «Ничего здесь нет». Он повернулся ко мне. «Ты говорила вроде, что в этом году у Вивиан не вышло ни одного фильма». «Интересно, он запомнил, потому что у него профессионально хорошая память? Или он внемлет каждому моему слову? То есть уделяет мне повышенное внимание?» Я скосила на него глаза. Он сидел и смотрел на меня так внимательно. «Ой, он же ждет, что я отвечу». «Да», — ответила я. «А в прошлом году ее ни в журналах, ни в рекламе». черту базы данных! Нам нужен он!» Вдруг произнес Томас. «Человек, который знает все про всех и пройдет куда угодно!» Томас поднялся. «Человек-невидимка?» — вскричала я. «Сиплый бизон!» «Кто-кто?» — переспросила я ошарашенно. «Никогда не слышала? Самый известный радиоведущий Л.А. У него в знакомых все актерские агенты ходят, а также продюсеры и даже сценаристы». «Что же ты раньше про него не вспомнил?» Я тоже вскочила. Томас только пожал плечами. «Хотела я сказать, из-за тебя мы столько времени потеряли, но вдруг он расхочет, чтобы я и дальше участвовала в расследовании. А ведь без меня он и на шаг не продвинется». И я только глубоко вздохнула. А Томас уже выбирал номер в своей сотке. «Алло, Сиплый Бизон? Привет. Нормально. А ты как?» «Хм, есть одно дело. Подъеду минут через 10». Он сложил телефон и сказал. «Посиди тут. Или в кафе на крыше. Я не больше, чем на полчасика». «Я с тобой. Понимаете, я ни разу не видела сиплых бизонов». «Нет», — сказал Томас. «Почему это?» Я уперла руки в боки и приготовилась стоять насмерть. «Потому что он...» Томас слегка понизил голос. «Жена-ненавистник». «Да?» «Неудачный развод. Так что остаешься тут». Он был категоричен. «При тебе он ничего не скажет». Томас вышел в коридор, я за ним. «Ерунда», — сказала я. «Мы возьмем с собой этого, ну как там, телепуна, телепасю...» «Телепата?» — Томас остановился. «Ты ошиблась. Джина же сказала. А это кто, по-твоему?» Я указала пальцем на давешнего паренька. Тот все так же сосредоточенно печатал на компьютере. «Ты только посмотри, какие у него глаза!» «Пррр!» — прошептала я Томасу. И, шагнув к парню, уже громко сказала. «Извините!» — он поднял голову. Глаза сияли, как желто-зеленые фонари. Томас разулыбался чего-то, а я сказала парню. «Извините, вы ведь телепат?» «Нет», — ответил он удивленно. «Но я не отступила. Меня скрытничанием не проведешь», — и спросила. «Тогда как вы узнали, что я искала Джину?» «Вы же сами спросили». «Что я спросила?» «Где Джордж?» «Извини нас», — сказал Томас и за локоток отвел меня в сторону. «Джордж, это и есть Джина». «Что?» Я вытаращила глаза. «Ну, как доктор Джекил и мистер Хайд». «Кто?» «В общем, меняется каждый час. То он, то она». «Но как же он живет?» Кажется, я вопрошала слишком громко, потому что на нас стали оглядываться, и Томас потащил меня к лифту. А я продолжала спрашивать. «А у него есть муж или жена? А родители его знают?» «Они до сих пор думают, что у них близнецы, сын и дочь», — раздался за моей спиной голос Джины. Как неловко получилось. «А свою вторую половину я до сих пор не встретил, увы». Она состроила печальную мину, а потом весело сказала. «Так что приходится встречаться со своим парнем только в 9 часов. «Он не знает?» — не удержалась я. «Я не люблю сложностей», — беззаботно ответила Джина. «Поэтому, конечно, нет». «Понимаю. Я тоже не люблю сложностей». «Продвигается расследование?» — спросила она. «Потихоньку», — ответил Томас. «Обращайтесь». Она нам махнула и пошла к столам. «А ты куда?» — спросил Томас, когда я тоже влезла в лифт. к Бизону. Скажем ему, что я тоже из Джекилов Хайдов, а значит, не совсем женщина. Ты не поедешь. Это дискриминация по половому признаку. Хорошо. Ты туда не поедешь, потому что ты няня. Это дискриминация по профессиональному признаку. Да, сказал Томас и вышел из лифта, потому что мы уже приехали на первый этаж.